Зазвучали трубы, и, одетые в царское одеяние, с головой увенчанной уреусом, с огромным блестящим изумрудом, сиявшим как звезда на ее груди, вынутым ею из мертвого фараона, Клеопатра взошла на трон в сопровождении блестящей свиты северян. Ее прелестное лицо было мрачно. Мрачно горели ее глаза, и никто не мог разгадать их выражение, хотя весь двор не сводил с нее глаз. Она медленно села, как будто ей больше не хотелось двигаться, и сказала по-гречески начальнику герольдов: «Ожидает ли посол благородного Антония?» Герольд низко поклонился и ответил утвердительно: «Пусть он войдет и выслушает наш ответ». Двери широко распахнулись, и сопровождаемый воинами вошел Деллий, одетый в золотое вооружение и пурпурный плащ. Кошачьими мягкими шагами прошел он зал и преклонил колено перед троном. «Прекраснейшая царица Египта!» — начал он своим вкрадчивым голосом. «Ты милостиво приказала мне, слуге твоему, явиться за ответом на письмо благородного Антония Триумвира, которому я отплыву завтра в Тарс. Я хочу сказать тебе, царица Египта, прости мне смелость слов моих, обдумай хорошенько, прежде чем слова твои сорвутся с твоих нежных уст. Оттолкнешь Антония, и Антоний разобьет тебя. Подобно твоей матери Афродите, восстань перед ним сияющей красотой из кипрских волн, и вместо гибели он даст тебе все, что дорого царственной женщине: империю, блеск, власть над городами и людьми, славу, богатство и царскую корону. Заметь, Антоний держит весь Восток на ладони своей воинственной руки. По его воле назначаются цари, по его воле они заканчивают свое существование». Он наклонил голову, сложил руки на груди и ждал ответа. Некоторое время Клеопатра молчала и сидела, мрачная и загадочная, как сфинкс, блуждая глазами по залу. Наконец, словно нежная музыка, зазвучал ее ответ. Дрожа, я ожидал вызова Египта гордому Риму. «Благородный Деллий, мы много думали о посольстве великого Антония, нашему бедному египетскому царству. Мы серьезно обдумали ответ. Согласно совету оракулов мудрости наших советников и побуждению нашего сердца, которое, подобно птице в гнезде, вечно печется о благе народа нашего. Резкие слова, которые ты принес нам из-за моря, они годятся более для ушей какого-нибудь маленького князька, чем царицы Египта. Мы пересчитали легионы, которые можем собрать, три ремы и галеры, которые можем пустить в море, сокровища, которые можем употребить на издержки войны, и нашли, что хотя Антоний силен, но Египту нечего бояться сил Антония». Она замолчала, и ропот одобрения ее гордым словам пронесся по залу. Один Деллий простер свою руку, словно желая отразить удар. Потом последовал конец. «И какой? Благородный Деллий, мы решились остановить нашу речь наполовине, хотя сильные нашими каменными крепостями, сердцами наших подданных, не нуждаемся в защите. Мы невинны в тех обвинениях, что дошли до ушей благородного Антония, которые он грубо бросил нам в лицо. Мы не поедем в Киликию, чтобы отвечать ему». Снова ропот пронесся в большом зале, и сердце мое забило с торжеством. Последовало молчание. Затем Деллий сказал: «О, царица Египта! Так я должен передать Антонию слово войны?» «Нет», — отвечала она, — «слово мира. Выслушай, Мы сказали, что не поедем отвечать на обвинение, но...» И она в первый раз улыбнулась. «Но мы с удовольствием поедем к нему, чтобы нашей царственной дружбой закрепить наш союз и мир на берегах Кидна». Я слушал совершенно пораженный. «Верно ли я понял? Так-то Клеопатра держит свои клятвы!» Взволнованный до потери рассудка, я крикнул: «О, царица, вспомни!» Она обернулась ко мне, как львица, с горящими глазами, с дрожью прекрасной головы. «Молчи, раб! Кто позволил тебе вмешиваться в наши слова?» «Думай о своих звездах и оставь мирские дела властелинам мира». Я отошел пристыженный и видел торжествующую улыбку на лице Хармионы вместе с состраданием ко мне. «Теперь, когда этот хмурый шарлатан получил то, что заслуживал, — сказал Делий, указывая на меня своим украшенным перстнями пальцем, — позволь мне, царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои милостивые слова». «Нам не нужно твоей благодарности, благородный Делий. Не тебе надлежит бронить наших слуг», — прервала его Клеопатра, тяжело нахмурившись. «Мы услышим благодарность из уст Антония. Отправляйся к твоему господину и скажи, что прежде чем он приготовит нам надлежащий прием, наши корабли последуют за твоими. Теперь прощай. На своем корабле ты найдешь ничтожный дар нашей милости». Делий три раза поклонился и ушел. Двор ожидал слова царицы, а я ждал, исполнит ли она свое обещание и назовет ли меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта. Но она ничего не сказала. Тяжело нахмурившись, она встала и в сопровождении стражи сошла с трона, пройдя в алебастровый зал. Двор начал расходиться. Советники и сановники уходили, насмешливо посматривая на меня. Хотя никто не знал моей тайны и того, что было между мной и Клеопатрой, но все завидовали вниманию, которое оказывала мне царица, и радовались моему унижению. Но я, не обращая внимания на их насмешки, стоял пораженный горем, чувствуя, что все мои надежды разлетелись в прах.